Глава 68. Ворона-студент. Таня собиралась привычно использовать дрожжи, но ее остановила очень важная Муринка. «Ну, есть же мое тесто! Покорми его ложечкой муки и чуточкой водички!» — командовала важная Нарушонка. «Вот так! Ну, еще капельку! Да, так оно довольное! А теперь лей воду в мишку!» «Добавляй туда соль и сахар!» Аккуратненькая лапочка постучала по бочку большой голубой миски, в которой Таня всегда делала тесто для пирогов. «А теперь сюда свое живичное тесто неси!» Таню чрезвычайно смешил этот хозяйственный и да нельзя важный Наполеончик Нарушиного разлива. Но она очень серьезно кивала, делала все, что Муринка командовала, вот и теперь взяла уютную мисочку, в которой поселили ее подарок, и принесла ее на стол. «А теперь подними свое тесто и шуточку муки в воду кинь!» У Муринки аж голосок зазвенел от важности момента. «И скажи своему тесту, что тебе нужна его жаквашка!» Живичное тесто оживилось, завозилось в мисочке, чуть свесилось над краешком, подняло две лапки и постучало ими друг о друга. Активно посыпавшаяся с лапок закваска закружилась в воде, начала реагировать на сахар, словно самые лучшие дрожжи. Тесто тряхнуло лапочками еще раз, а потом, явственно кивнув верхней частью, которую, как видно, почитала за голову, втянула обратно лапки и уютно устроилась в мисочке. Оно явно руководствовалось принципом «сделал дело, спи себе смело». Если честно, Таня не очень-то была уверена в успехе этой затеи, но тесто для пирогов поднялось на диво быстро, пахло изумительно, было таким, как и должно быть, и даже лучше. Такое уж нежное да мягкое, да просто на загляденье. А уж какой запах пошел, когда пироги начали печься! «Урм, а с чем пироги-то?» — принюхался Терентий. «С картошкой и грибами, с капустой и с повидлом». «Эх, а с мяском нет? Упущение! Я ж все остальное-то не ем!» — пожаловался кот. Снова принюхался, а потом решительно махнул лапой. «Нет, ем! Что я рыжий, что ли? Нет, то есть я рыжий, конечно, но не в том смысле». Запах пирогов проник в гостиничный коридор и даже в комнаты Ивана. Да мало того, что в комнаты, в дремлющее Ванино сознание, полностью захваченное дивным сном о том, что его игра сделана, выпущена, и пользователи от нее просто в восторге. «Крутая игра», — говорили Ивану со всех сторон. «Крутые пироги». «Какие еще пироги?» — удивился он во сне. «Те, которыми пахнет? А откуда тут так пахнет, что прямо все съесть хочется?» Он походил по собственному сну, алчно принюхиваясь, а потом, ничего подходящего не найдя, открыл глаза. «Надо же! Дожил! Запахи снятся!» «Нет, погодите, я ж уже проснулся!» Источник ароматов обнаружить было несложно. Одна беда — это никак не помогало Ивану забыться или отвлечься, хотя отвлекаться было на что. Напротив его двери Шуша настыдила нахохлившегося Карбыша. «Ты зачем конфеты с ликером спер? Ты же вчера чуть было на Шайра в атаку не пошел. Вот и до чего ухлюпался. Хорошо, хоть у него хватило выдержки позвать гусей, а не самостоятельно тобой заниматься. Карбышам ликер не положено. И так тебя гуси едва оттащили, а гоготали от смеха так, что даже икать начали, и ведь не зря, вон как ты оскандалился!» Гудини вовсе не выглядел виноватым или оскандалившимся. Он сердито тер нос, скрежетал зубами, явно противореча Норуши. А когда она ушла, вытащил из правого защечного мешка конфету с вишневым ликером и явственно захихикал. «Пироги пахнут, хомяк ржет, Норуш ему нотации читает. С добрым утром, Новый год!» Порадовался за себя Иван. «Ладно, раз такое дело, полезу за едой. Холодильник ждет меня». Правда, стоило ему только усесться за стол, как в коридоре что-то загремело, зашумело, покатилось, причем все это сопровождалось истошным карканьем. «Что у них опять?» Иван выглянул и узрел пару уже знакомых почти ощипанных воронов, которые активно улепетывали от здоровенного змея. «А, производственный процесс, это бывает», — утешил себя Ваня, припоминая некоторые студенческие проделки и усаживаясь за завтрак. Стук в дверь его отвлек. «Входите». Заглянувший в комнату Чернокрылов поздравил его с Новым годом, пожелал всего хорошего и, как фокусник, предъявил тарелку с пирогами. «У меня Таня пироги сделала, вы не хотите?» «Спрашиваешь, конечно. Передай ей большое спасибо», — обрадовался Иван, потому что ни один из деликатесов, разложенных перед ним на столе, ни в какое сравнение с принесенными пирогами не шел, по крайней мере, по аромату. Шум в коридоре покатился в другую сторону. «Это Шайер подчиненных выгуливает», — светским тоном объяснил Роман. «А я-то слегка удивился, чего это они?» — подхватил Иван, но тут же прервался, потому что в коридоре раздался женский вскрик. Роман одним прыжком оказался у двери, а потом... У Ивана перехватило дыхание, точнее, оно как-то сбилось и не сразу нашлось. Чернокрылов, его студент и подчиненный, словно запнулся на бегу, упал боком, а потом... «Ворон!» — выдохнул потрясенный Иван. «Он тоже ворон!» Иван так разогнался, что по инерции домчался до двери и повис на дверном косяке, увидев происходящее в коридоре. Два уже знакомых ему типа сцапали Татьяну и, видимо, понадеялись воспользоваться ею как щитом от Сшайра. Впрочем, налетевший сверху здоровенный ворон, Роман, и сам Сшайр, ловко сшибший всех троих с ног хвостом и тут же бережно поймавший и вытянувший из этой кучи малы Татьяну, никаких шансов им не оставили. «Надо же, какие активные!» — удивлялась почему-то ничуть не испугавшаяся Таня. «Ты их тут еще поводишь или уже хватит?» Светским тоном уточнила она у совершенно разъярившегося, аж смотреть страшно, змея. «Им уж точно хватит. Всего хватит. Пожили и будет с них». Он одним махом сгреб незадачливых черноволосых типов, смешал их каким-то затейливым подвывающим комком и поволок по коридору. «Эй, Сшайер, погоди! А у меня для тебя подарок есть к Новому году!» Заторопилась Татьяна, сообразившая, что сейчас незадачливым воронам придет конец. Но она легко может этому помешать. «Книги! Лично для тебя!» «Что?» Со звучным стуком выпавшие на пол подчиненные, змея, если и смутили, то не сильно. Он их отодвинул хвостом в сторону, чтобы проходу не мешали, и поспешил вернуться к Тане. Вран приземлился на подоконник и одним глазом посматривал то на парочку записных дурней, а вторым на Сшайра, который, оказывается, умеет улыбаться. Он с восхищением перебирал стопочку книг, его личных книг. Третьего глаза, чтобы посмотреть на Ивана, у Врана, увы, не было. «Чернокрылов, конечно! И как я сразу-то не понял?» Иван жевал пирог и мерил комнату шагами, так ему лучше думалось. «Хотя, да кто бы понял-то, имеем студента-технаря с программерским уклоном, хорошего парня, умника по фамилии Чернокрылов. И какой из этой фамилии надо сделать вывод?» Иван вздохнул, припомнив некоторые удачные фамилии, встреченные им в жизни. «Вот именно, Иван Васильевич, и нечего себя ругать почем зря, что сходу не сообразил. Тем более, что идейка-то была, да я ее не додумал. Короче, я в этом не виноват», — заверил он сам себя для порядка. Оставался более насущный вопрос, практически классического вида. Что делать? Как с ним общаться-то, если он птица? Собственно, вопрос стал еще более насущным, потому что в дверь опять постучали. «Входи», — вздохнул Иван, — «или влетай, что уж там». «Видели, да?» Роман чуть стеснительно улыбнулся. «Видел. Извините, что так шумно получилось. Чернокрылов вел себя так, словно это вообще нормально. Эти предприимчивые типы все пытаются что-то натворить. Таню вон почти напугали. Правда, змей сказал, что раз так, никаких прогулок у них больше не будет. Что шумно, это не страшно. Все равно до ремонтов в моих предыдущих квартирах это не дотягивает». Вздохнул Иван, прихватив еще один пирог. «А вот то, что ты ворон, это ты меня поразил, если честно. Всего я мог ожидать, но не этого». «Ну, извините», — Роман пожал плечами. «Я не виноват, так получилось». «Да, бывает, наверное». «Слушай, а чего это твоя сестра не улетела? Она же могла от той парочки просто фр и все», — принялся любопытствовать Иван. Роман изумленно возрился на человека, а потом громко рассмеялся. «Так Таня-то человек». «Не понял, а разве так бывает?» «А, ты в одного родителя пошел, а твоя сестра в другого?» «Нет, что вы, это невозможно. Вороны могут создавать семьи только с вороницами. Таня — человек, и родители у нее люди. Просто она моя названная сестра, а я ее названный брат». «А, я думал, что она настоящая сестра». Иван решил, что разобрался в хитросплетениях ситуации, но Роман посуровил. «Она и есть настоящая и родная, только не через кровь, а через слово. Это крепче. Кровных родственников мы не выбираем, не виноваты в том, что они есть. Тем более, что они уж такие разные бывают. А вот побратимов как раз осознанно выбираем, значит, это крепче. Понимаете?» Иван смотрел на своего студента, с которым работал уже приличное время, локоть к локтю, который был настолько человек, что даже подозревать его в чем-то ином было дико. Смотрел и сам себе не верил. «Куда я вляпался, а?» — прилетела запоздалая мысль. «А если... если их таких много?» «Вы так смотрите, словно сами себе не верите», — проницательно заметил Роман. «Да вот как-то в голове не укладывается. Все предыдущие, знакомства с неизведанным были какими-то более удобоваримыми, а вот ты... Слушай, а как тебя сестра твоя восприняла?» «Нормально восприняла», — усмехнулся Роман, припоминая свою первую встречу с Таней. «Я совсем не так давно выглядел иначе. Ну как, совсем хлипкий подросток, такая особенность развития была». «А она тебя вылечила?» «Да». Он не стал вдаваться в подробности, да и зачем бы это? «И она сразу поняла, кто ты?» Продолжал расспросы Иван, которому отчаянно хотелось понять, это он такой тугодум, что в его голове все это так долго не умещается, или это вполне нормально? «Я хотел ее напугать, так что показался почти сразу, а она взяла и не испугалась». Рома нипочем не собирался признаваться, что в результате это Таня его тогда прилично огорошила своей реакцией и врачебными планами. «Сильна у тебя сестра», — с некоторым даже уважением констатировал Иван. Сильна сестра как раз в этот момент с лестницы наблюдала за перемещательно-воспитательным моментом. Сшайр бережно, как хрупкие драгоценности, удерживая в руках книги, частично загонял, а частично вкатывал клубок из подчиненных в дверь гусятника. Хвост хлестал с такой силой, что Таня боялась, что змей им что-нибудь переломает. Вороны сдавленно гомонили что-то невнятное, а рядом развлекались редким зрелищем гуси. Они считали, что за последнее время их жизнь стала гораздо веселее и разнообразнее. А что еще приличному боевому гусю надо? Правильно, много еды, воды и зрелищ. «Раз они пока целые, значит, они очень крепкие», — сделала логический вывод Татьяна. «Наверное, это антинаучно, но зато справедливо. И не полезу я их спасать. Так подойди, а они опять за руки хватать начнут, тащить куда-то». Почему-то она вообще ни капельки не испугалась, зато сейчас припомнила, что видела и летящего за ней Врана, и остолбеневшего от изумления программиста, застывшего на заднем плане. «Вран только выяснил, что со мной все в порядке, а потом пошел к Ивану. Интересно, программисту врачебная помощь еще не нужна? И что, что я ветеринар? На шатырь к носу человека могу поднести вполне профессионально». Татьяна решила уточнить, как дела, и написала братцу сообщение. «Так, мол, и так. На шатырь уже нести или пока не нужно?» В ответ дверь номера, где поселили программиста, распахнулась. И Вран, улыбаясь, поманил ее. «Тань, если можно, зайди, пожалуйста». «Вроде на шатырь тут без надобности», — размышляла Татьяна, заглядывая в комнату. «Сидит человек, пироги ест. Правда, вид слегка пыльным мешком пришибленный. Но кто его в этом обвинит-то? Ну вот если бы на моих глазах мой заведующий Иван Степанович взял и в какого-нибудь лося превратился или, к примеру, в бобра, я бы, наверное, тоже призадумалась о жизни». «Спасибо за пироги. Очень вкусные». Флегматично поприветствовал ее Иван, помахав пирогом для наглядности. «Рада, что вам они нравятся», — добродушно откликнулась Таня. «Что-то еще сегодня такое было, что-то такое. Сказать надо было. А, с Новым годом вас!» — припомнил Ваня, старательно не глядя на своего студента, который вообще-то ворона похрюкивает от смеха, как натуральный свинтус. «Всего вам хорошего и все такое», — уже увереннее продолжил Иван. «Спасибо, и вас с Новым годом!» Таня привычно выговаривала традиционные поздравления и делала сердитое лицо, когда адресат на нее не смотрел. Пыталась призвать к порядку развлекающегося братца. И тут Иван не выдержал. «Татьяна, скажите мне честно, а вы точно человек?» Вран рассмеялся уже в голос, а Таня сочувственно вздохнула и мягко заверила собеседника. «Точно, стопудово человек!» «Вообще никаких сказочных способностей, возможностей и прочего. Типичный гомо сапиенс вульгарис. Да вы так не переживайте. Вран на самом-то деле порядочнее очень многих людей». «Вран?» — удивился Иван. «Да, это мое первое имя», — пояснил Чернокрылов, постаравшись принять очень серьезное выражение лица. «Ну ладно, теперь главное не перепутать и не назвать тебя Враном в институте», — философски заметил Иван, взяв с тарелки последний пирог. «Не знаешь, а еще какие-то сюрпризы сегодня ожидаются?» «Да вроде как нет», — призадумался Рома. «Хотя у нас это дело такое, их никогда не ждешь, а они все появляются и появляются». Роман решил, что раз сегодня больше ничего такого не запланировано, можно и отдохнуть, да сил подкопить. И, в принципе, правильно решил, потому что к вечеру они появились. Целых два сюрприза с довесочком.